Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Всем шалом. Очень хорошо быть дома, вернуться домой. И я потом, конечно, скажу о поездке в разделе свидетельства. А сейчас я хочу поделиться словом. Хочу поговорить на такую тему. «Да сбудется реченное через пророков». Так я назвал проповедь. На самом деле речь пойдет о том месте Писания, которое очень хорошо все знают, но именно этот стих, он вызывает некоторые противоречия. По крайней мере, для тех, кто читает на русском языке вот это место. На иврите звучит по-другому. И для меня это, в принципе, одна из тех практических сторон, с которой мы сталкиваемся, проповедуя Иешуа здесь, в Израиле. То есть мне неоднократно приходилось отвечать на этот вопрос. И я подумал, что будет правильно поделиться этим с общиной. Возможно, кто-то тоже сталкивался с этим кажущимся противоречием, которое, в принципе, очень легко разрешается, но акцент я дам как раз не на противоречии, а на том, как исполнялись пророчества. Вот, как сбывалось то, что было сказано через пророков. Я хочу прочитать один стих сейчас. В принципе, по всем правилам, по всем канонам подготовки проповедей нельзя строить проповедь на одном стихе. Поэтому у меня будет 23 стих, 2 глава от Матфея. 23 стих будет как раз то место, которое мы будем рассматривать. А прочту я с 19 стиха, для того, чтобы не нарушать каноны и не давать повода ищущим повода. 2 глава Евангелия от Матфея, 23 стих, к которому мы подходим, начиная с 19. «По смерти же Ирода се ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Амен. Вот это «он Назареем наречется» – это как раз то, что вызывает противоречие, потому что слово «назарей» означает в иврите «назир». Это человек, который не ест виноград, не пьет вина и так далее. Но мы знаем, что Иешуа и ел, и пил. Я сейчас зачитаю этот отрывок от Луки. Его в этом даже обвиняли. Но несколько слов о Галилее. Несколько слов вообще об этом пространстве. Галилея исторически считалась как бы местом нечистым. Даже не то чтобы нечистым, а местом испорченным. Вот. Нечистым не в плане ритуальной даже нечистоты, а там не было жителей, которые могли бы претендовать на то, что вот они евреи. Потому что начиная с 722 года, это крупное такое, впервые было переселение евреев в города восточные, Кута там и другие, и оттуда переселились сюда, Санахерим. Если я правильно помню, да, делал это книга «Царств». И население Галилеи, оно как бы было смешанным. Мы знаем, что здесь жили самаритяне, которые тоже у двух колен, которые жили южнее, не считались настоящими евреями. Хотя и традиция, и история, и даже Священное Писание показывают, что самаритяне зачастую более правильно выполняли заповеди, чем те, кто претендовали на абсолютную истину. Город Назарет был в Галилее как бы столицей, центральным таким городом. Была еще Тиверия, но она только строилась. Назарет и Ципори – это вот два таких места, где исторически что-то происходило. Хочу вам, кстати, сказать немножко по поводу Кирьятата, к которой относится вот наша община. В первом, во втором веке этот город назывался Уша. Именно в этот город Уша написать... Уша. Во втором веке в этот город передвинулся Синедрион, когда в 70-м году после разрушения Иерусалимского храма Синедрион выдвинулся и перешел в Яфу, или Явны, как называется еще, чтобы сохранить вот, наследие еврейского народа. Через примерно 40-50 лет они перешли в Галилею. И именно Уша, она и сегодня так называется, там есть кибуц, это место, которое буквально вплотную соединено с современным уже городом Кирьят-Ата. И вот в этом месте находился Синедрион. Поэтому как бы наш город, он действительно очень религиозный, туда собираются вот религиозные евреи. Город очень религиозный на самом деле. То есть у этого города довольно серьезная, я считаю, есть историческая такая база. Это чтобы вас ободрить, чтобы вы не думали, что у нас ну как бы просто так община относится к Кирьят-Ата. Звучит для кого-то. Вообще, знаете, когда за границей Кирьят-Ата люди не могут даже с пятого раза запомнить. И я всегда чувствую, сейчас скажут или каракатица, или какой-то корч какой-то. Знаете, на кашу-нибудь такое. Сложно выговаривать. Назарет был городом, который был опорным пунктом вот Галилеи. Высоко защищенный и так далее. Слово вообще «нецер» или «назарет» имеет несколько значений. Одно из которых – это город, который защищенный. Как будет предохранитель на автомате? Ницра. Тот же корень. Предохранитель, да, на автомате. Ницра. То есть защита. И в Писаниях употребляется тоже как бы город, который брали в осаду, вот окружали и закрывали его, да, это тоже называлось Ницра, как бы закрыть город, атаковать, чтобы его. В переводе Делича в иврите говорится, что вот в этом стихе, что назовут его Ноцри или Нацри. Там пишется через камац, можно прочитать как О, можно прочитать как А. В принципе, это не так, я думаю, может повлиять на сам корень, а корень именно Ноцри или Нацри. Таким образом, речь не идет в этом стихе о том, что Иешуа был Назареем. Вот это очень многих как бы смущает. И это противоречие я хотел разрешить и снять, чтобы никто не думал, что здесь имелось в виду ограничение на пищу. Иешуа не был Назареем, например, таким, каким был Йоханан Амадбиль, Иоанн Погружающий. Или каким должен был быть Шимшон, Самсон. Он был Мессией, и его задача заключалась совершенно как бы в других вещах. Слово «назарей» от еврейского слова «назир» – это монах. Ну, сегодня вот. Правильно, да? Назирот – это женский род, и назир – это мужчина. То есть люди, которые дают обет безбрачия, и люди, которым ну, в христианстве безбрачие, а у евреев назир – это был именно тот, у которого накладывались ограничения. Иногда это было на определенный промежуток времени, а иногда на всю жизнь. От Луки. Я хочу подтвердить, просто от Луки 7 глава. И показать то место, которое как бы вступает в противоречие, но это только в русской версии. Поскольку у нас община русскоязычная, я посчитал нужным сказать об этом нюансе. То есть, если вы когда-нибудь столкнетесь с таким аргументом, вам будут говорить, ну а как он может быть? Вот написано, он был Назареем, а он же, вот смотрите, 7 глава от Луки, 34 стих. То есть, Иешуа здесь говорит о том, что что бы ни делалось в нашем народе, не воспринимается это нормально. То есть, пришел Иоанн Креститель, он аскет, не ест, не пьет, бес в нем, ну плохой вот, что-то с ним не так. Пришел Сын Человеческий, 34 стих, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Ну, и говорит, оправдана мудрость этих людей. Почему она оправдана? Потому что эти люди на самом деле не ищут ответы на свои вопросы. Они хотят оставаться в прежнем состоянии. Поэтому они выстраивают свою доказательную базу таким образом, чтобы не брать никакой ответственности на себя. А фактически, смотрите, что происходит. Иешуа как бы говорит притчей. С кем я сравню людей рода этого? Кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, зовут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. То есть невозможно угодить. Вот что бы ни делалось, все не так. Играли веселое – не подходит. Играли плачевное – не подходит. Пришел, дальше вот он говорит, пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, тоже не так. То есть фактически люди с закрытыми сердцами. И этот текст явно говорит, что Иешуа, да, пил вино, но Писание говорит, да сбудется реченное через пророков. Что же прорекали пророки о нем, как о Ноцри? О Ноцри. Немножко неудобно звучит, потому что в русский текст приходится вставлять еврейское слово. С одной стороны, он был жителем этого города. И когда мы читаем в Евангелии, помните, Натаниэль его встречает, Нафанаил в русской версии. Ему говорят, мы нашли Мессию, идем, посмотришь. Он говорит, а откуда он? Вот сразу вопрос, а откуда он? Говорят, из Назарета. Он говорит, а что из Назарета, может быть что-то нормальное вообще? О чем вы говорите, ребята? Это же Галилея. То есть Галилея, это была территория, знаете, вот такая, как бы, и в Евангелиях это написано. Да, народ, сидящий во тьме, то есть во мраке, не просвещенный, не культурный, не образованный, не знающий Писания. Это те люди, которые назывались Амгаарец, то есть простолюдины, народ земли, необразованные совершенно. И Назарет, являясь столицей этой территории, как бы для галилеян Назарет это был центр культурной жизни, наверное. Для центральных жителей, это была периферия, как бы, ну что там может быть нормального? Вокруг Кинерета цивилизации было больше, чем в Назарете. Потому что в то время Капернаум, Бейтсайда, это Вифсаида в русском языке, Тиверия, это была цивилизация. Ловили рыбу, туда приезжали ее покупать, был обмен товарами. Поедьте в Капернаум, посмотрите раскопки, какая синагога стояла. Причем традиция вот говорит, что эту синагогу как раз построила семья Иакова, сына Заведеева. Вот та, которая там почти сохранилась вся. А? То есть это были действительно люди зажиточные и богатые. И для них Назарет это была тоже периферия, в принципе. Хотя Кинерет относится территориально к Галилее, но там было больше жизни, там было больше движения. И пророки говорили как раз не о том, что он будет из этого города, а что он будет сам отраслью Нецер. То есть второе значение и для нас с вами ключевое. Нецер – это отрасль. Молодой побег. Молодой побег. Давайте мы посмотрим несколько стихов или несколько пророчеств. Написано «Да сбудется реченное через пророков». Что же говорили пророки? Исаия, 11 глава. Первый стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Аминь. 10 стих. «И будет в тот день к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Аминь. Итак, пророчества говорят, что отрасль от корня Иессеева станет Машиах, будет Мессия. О нем написано, что к нему обратятся все народы. И в иврите, конечно же, это звучит намного ярче и сильнее, потому что написано, что он Нецер. Мишорош Ишай. И в этом суть как бы его происхождения. И то, что он был из Назарета, должно было являться определенным намеком на те пророчества, которые совершаются в нем. Поэтому Матфей в своем Евангелии, во второй главе, и говорит: «Да сбудется реченное через пророков, ибо он назовется Нацри». То есть жителем как бы Назарета. Он должен оттуда быть. Но, и говорится, да, что он в Назарет пошел жить. Вот в этом отрывке же смысловом. Но идея заключается не в принадлежности его к этой территории, поскольку он из колена Иудина, просто живет там. Но родился-то он в Бейт-Лехеме. Правильно? То есть в его жизни сбываются все пророчества последовательно, которые говорили пророки до его прихода. Вот в этом сила 23 стиха и этого слова. Почему так важно нам понимать, что он является отраслью от корня? Потому что, к сожалению, один из базовых постулатов теологии замещения строится на том, что Иешуа сам является как бы корнем. Есть такой стих в Писании, да, что он корень. Но люди забывают, что он не просто корень. Это один только стих говорит. А сами пророчество, Исаия в том числе, да, говорит о том, что он вырос на этом корню. В одном из пророчеств написано, да, что он Нецер Мигеза, возможно, там другое слово, но это то же самое, то есть это слово Хотер, спасибо, выскочило, да. Хотер Мигеза, это говорит Исаия. Это знать, Геза – это ствол. Другие же стихи говорят, что он из корня Иессеева. Идея заключается в том, что теология замещения ставит Иешуа корнем, и тогда весь израильский народ как бы отсечен от этого корня, потому что он же не принял Иешуа. И у нас свое отдельное дерево. Но когда мы читаем все Священное Писание по порядку, то мы видим, вот такое дерево. И здесь Авраам, Ицхак, Иаков. И Ишай, он потомок этих людей. Иешуа вырастает, как молодой побег. Вот здесь, там, где ствол соединяется с корнем. Понимаете? Он относится и к корню. Он же является молодым побегом. Вот так растут маслины. Маслины, как бы, они потом соединяются. Там может быть даже несколько, как бы, молодых деревьев, которые потом в итоге сплетаются в один ствол, который в конце еще становится пустым внутри. Сама по себе маслина, она очень интересное дерево. Так вот, именно его принадлежность к корню, от этого нельзя уходить, и это нельзя забывать. Почему? Потому что у Иешуа есть родословие. Это значит, что у него есть корень. Он вырос, он не появился как бы на пустом месте. Пророки говорили о том, что должен прийти в роде человеческом кто-то, человеческий сын, который все исправит. Да сбудется реченное через пророков, потому что он наречется Ноцри. То есть побег молодой. Вот о чем говорится в 23 стихе. Не о его ограничениях в питании, а о том, что он должен стать вот этой отраслью, молодым побегом, который даст обновление всей теологии, всему израильскому народу, который привнесет новое понимание, поскольку в нем начнут исполняться пророчества. Ну и, конечно же, Мессия является господином Торы, Бааль Тора, хозяином самой Торы. Поэтому люди, которые считают, что Иешуа является корнем, как бы отсекают всех остальных. Для этого Матфей дает полное его, почти полное, родословие. Еще несколько стихов, говорящих об этом. Римлянам, 15 глава. Римлянам, 15 глава, 12 стих. Рабби Шауль цитирует Исаию, и он говорит, Исаия также говорит, «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Римлянам 15, 12 стих. Идет цитата из книги пророка Исаии. Как раз тот стих, который мы прочитали. Это 11 глава, 10 стих. То есть в Новом Завете четко показано, почему он Ноцри. Не просто житель Назарета. Потому что всегда, когда говорят «Ишуа Ануцри», имеется в виду как бы «из Назарета». Это то, на что Нафанаил возразил, говорит, «Разве может что-то доброе быть из Назарета?» И вспомните, что ответил Иешуа тогда Нафанаилу и всем остальным. Он говорит, «Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства». То есть он говорит, смотрите, вот это настоящий израильтянин, который ожидает пришествия Мессии, пришествия Царствия Божьего, и который не обращает внимания на чудеса какие-то, да, или там проявления сверхъестественные, которые только-только начинались через него, он следует доктрине, он следует учению, и он говорит, из Назарета вообще не может быть ничего. Должно быть из центра страны. И тогда Иешуа ему говорит, я видел тебя под смоковницей. И он сразу соглашается и начинает воспринимать уже Иешуа как Мессию. Да? То есть он дает ему какое-то доказательство небольшое. Тем самым намекая на вот это обстоятельство, что пророки на самом деле пророчествовали не происхождение его из этого города, поскольку родился в Бетлехеме, а на его богословие, на его происхождение вот на дереве рода человеческого. Бог очень интересно вообще все это делал, и откровение о Мессии он постоянно сужал, чтобы люди не ошибились, ожидая его. Впервые обещание о том, что придет Спаситель, было дано Адаму и Еве. И в Новом Завете написано, что весь человеческий род произошел от одной крови, от этих двух людей. Правильно? Далее, Бог дает в Торе еще 5, еще 4 откровенных таких вот пророчества. И он говорит, что, во-первых, он должен быть в израильском народе, этот Мессия. Во-вторых, он должен быть из колена Иуды. То есть, уже. Тебе не надо сейчас следить, в каком из народов он должен родиться. Понятно уже, в каком. Следим только вот за этим народом. И даже в этом народе 12 колен. И он говорит, колено Иудина. Уже проще наблюдать. Поэтому все пророчества нацелены были на то, чтобы люди не пропустили, когда он придет, не ошиблись. И многие узнали. Сегодня считается, что в то время было мало верующих. Когда-то мы об этом говорили, помните, первосвященники из Иерусалима, они упрекали фарисеев, и они говорили, вы ничего не успеваете. Весь мир идет за ним. В иврите написано, «Коля олам нимшах ахарав». Другими словами, он как огромный магнит притягивал к себе внимание всех людей, потому что тогда в Израиле происходило что-то невероятное. Страна просто гудела от новостей, люди друг другу пересказывали. Это было действительно очень сильное действие и явление. И Новый Завет говорит, что когда его распяли из зависти. То есть, как бы, это сделали, потому что люди, как бы был отток людей вот к нему. Я думаю, у нас должен быть сбалансированный взгляд, чтобы мы не думали, что это была там небольшая группа фанатиков, которые ходили за ним по Галилее и удивляли там всех. Если первосвященники говорили, «Коля олам нимшах ахарав», весь мир он притягивает к себе, они тоже о нем знали. То есть, если там знали, представляете, что здесь было? Его ходили, искали, чтобы накушаться хлеба и многие другие вещи. Книга Откровения, 5 глава, 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее». Амен. В книге Откровения снова он назван корнем Давида. То есть потомок Давида, произращенный или выросший на корне этого родословия. Понятно, что Давид является его предком. Именно поэтому Мессия – сын Давида. Да, всегда говорится. Здесь же говорится «корень Давида». Будет правильно сказать, что для всего человеческого рода Мессия является духовным корнем. То есть через него произошел материальный мир, момент сотворения, многие другие вещи. Но когда он приходит на эту землю как человек, а это является неотъемлемым условием искупления человеческого рода, он приходит как сын человеческий, как потомок определенного поколения людей. Поэтому он не на пустом месте появляется. Он является сам тем, кто вырос на этом корню. И, конечно же, очень хорошо послание к римлянам. Вот в 11 главе говорится о том, что на самом деле язычники прививаются не на как бы ствол самого Иисуса или на самого Иешуа, да? Они прививаются к Израилю между другими ветвями. Это в 11 главе послание к римлянам. Думаю, что это очень важный момент, потому что не должно происходить подмены понятий. Бог осуществит свой план, осуществит свой замысел. И для нас очень важно правильно видеть, откуда происходит Мессия. У Него есть предки. Нельзя как бы это отсекать, потому что Иоанн в своем послании говорит, что тот, кто не исповедует Мессию, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. Антихрист хочет лишить его как бы вот этой привязки. Почему? Тогда перестают работать пророчества, тогда пророки неправду сказали. Понимаете? Если у Иешуа нет принадлежности ни к какому народу, если он только Бог или только Дух, да? А я ни в коем мере не сомневаюсь в божественности Мессии. Для меня она абсолютно понятна в плане вот веры моей. Да? Хотя логически это очень сложно обосновать и объяснить. То получается, что если лишить его принадлежности, а мне приходилось это слышать, что у Иисуса нет национальности. Это неправда. У него есть национальность. И я думаю, это должен говорить не только еврей, это должен говорить любой человек, который верит, что эти книги правда. Это же тут не вопрос, да, что мы на себя одеяло тянем. Момент в том, чтобы понять, сбылось реченное через пророков или не сбылось в нем. И если мы верим, что в нем сбылось то, что говорили пророки, мы должны понимать, что он имел принадлежность Давид, Ицхак, Иаков, Авраам. Потому что Аврааму еще Бог пообещал это, что народы будут уповать на его потомка. Я привел 4 стиха, Римлянам 15:12. Исайя 11:10, Исайя 11:1 и Откровение 5 глава, 5 стих. Есть еще стихи, я взял только 4, в которых говорится о том, что у Мессии есть корни. Конечно же, даже если мы посмотрим на сам корень, да, а это тоже у пророка Исаия, что он как корень из сухой земли появился. То сам корень, он же тоже не кусок дерева вот отдельно в земле лежит, правда? Есть та часть, которая до него еще росла и тоже была корнем, вы понимаете? Поэтому вот эти все пророчества, если соединить, мы видим, что он является как раз вот этим соединительным местом. Ствол и корень. Вот где-то на этом уровне появляется он, как молодой побег на родословии человеческого рода. Поэтому действительно, пускай сбудется сказанное через пророков, что он назовется Ноцри, то есть отросток или отрасль Нецер. Вот в этом суть 23 стиха. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Благодарим Тебя и славим за возможность обращаться к Слову Твоему. Благослови, пожалуйста, нас всех, чтобы у нас было правильное понимание о нашей Мессии, для того, чтобы мы могли качественно проповедовать нашему народу, чтобы мы это делали с пониманием и осознанием того, что наш Мессия действительно пришел в соответствии с пророчествами, бывшими о Нем, и он имеет прямую и непосредственную связь со своим народом, и он является тем, на кого уповают все континенты, все острова и все народы мира. Пусть имя Твое будет благословенно и прославлено в общине Твоей, которая также состоит из всех народов земли. Благословляем Тебя, Бог богов и Царь царей, и молимся во имя Ишуа Мессии. Аминь.